«Ну, за встречу! Давно не виделись, верно?» — предложил тост Зелен, и все трое чокнулись. «Как дела с куницами?» «Нам удалось их продать за хорошие деньги». «Это потрясающе! Может, расскажешь, как тебе это удалось?» Лоуренс предпочел не отвечать сразу же. Сперва он отпил вина и лишь потом ответил. «Это секрет». Холла налегла на чечевицу, чтобы скрыть улыбку. «В любом случае, замечательно, что вы смогли выручить хорошие деньги. Пока у нас есть прибыль, мы можем получать еще большую прибыль. Хоть я и получил прибыль, это еще не значит, что я вложу больше денег в эту нашу сделку. Все в порядке, я по-прежнему надеюсь, что сделка состоится. Тогда давай перейдем к делу». «А, да!» Зелен кивнул, неотрывно глядя на Лоуренса. Тот метнул взгляд в сторону Холла. «Ты говорил, у тебя есть сведения, что в неких монетах скоро повысится доля серебра. Ты предлагаешь этим воспользоваться, чтобы получить прибыль, верно?» «Да». «Доля серебра вправду вырастет?» — прямо спросил Лоуренс. Зелен на своей скамье словно съежился чуть-чуть. «Ну, по правде сказать, это предсказание, основанное на слухах, что ходят в одном поселке при руднике. Но в таких делах нельзя без риска. Случается, что сведения врут». «Ага». Лоуренс удовлетворенно кивнул. «Если бы ты сказал, что твои сведения абсолютно точны, я бы твое предложение отклонил. Сколько ты хочешь денег?» «Я собрался попросить 10 монет, как плату за сведения». «Из твоей идеи могут вырасти такие большие прибыли, а просишь ты так мало». «Ну, риск тоже велик. Ты имеешь в виду возможные потери?» «Да. Если ты проиграешь, боюсь, я не смогу тебе возместить убытки. Именно поэтому, если ты получишь прибыль, я возьму всего десятую часть этой прибыли. Но если ты останешься в убытке, я лишь верну тебе твои 10 монет». Лоуренс начал обдумывать предложение. Он видел два возможных варианта развития событий. Во-первых, если он проиграет, тогда он получит обратно уплаченные за сведения деньги. Во-вторых, если он получит прибыль, тогда Зелен как посредник получит десятую долю. Однако, если верить Холлу, простого повышения ценности монет из-за увеличения доли серебра не произойдет. Возможно, ценность монеты рухнет. Но какой прок Зелену от убытка Лоуренса? Лоуренс начал сомневаться, правильно ли Холлу судит о Зелене. Чтобы разобраться, что все это значит, ему нужно было больше времени. Если бы только он знал, о какой именно монете говорит Зелен, в какой монете вырастет доля серебра. Но если Лоуренс проиграет, то вернет себе плату за сведения. Теперь предложение Зелена интересовало Лоуренса куда сильнее, чем прежде. «Я согласен». «А, благодарю тебя!» «Однако я хочу еще раз все проговорить. Ты предлагаешь мне заплатить тебе 10 монет в виде платы за сведения и десятую долю моей прибыли. Вдобавок, если я понесу убыток, ты вернешь мне деньги за сведения, а я не буду требовать с тебя возмещения убытков». «Все верно». «Кроме того, чтобы скрепить соглашение, заключим ли мы письменный договор?» «Да, верно». «Предлагаю рассчитаться за 3 дня до весенней ярмарки. Это годится?» «Я полагаю, доля серебра будет увеличена в этом году». До весенней ярмарки оставалось 30 дней. За меньший срок рынки не успели бы успокоиться после потрясений, которые непременно вызовет изменение стоимости денег при увеличении или уменьшении доли серебра. Если доля серебра вырастет, люди станут больше доверять этой монете. Они будут стремиться хранить сбережения в ней и ее же использовать при расчетах. Именно поэтому стоимость монеты быстро вырастет. А тот, кто поспешит продать эту монету сейчас, сильно проиграет. Договорились, перед весенней ярмаркой. «Хорошо, тогда завтра заключим официальный договор». Лоуренс кивнул. Пути назад у него уже не было. Вместо слов он просто поднял свою кружку. «Твое здоровье!» Кружки чокнулись с приятным стуком.